Матерь Агни-йоги. Хорошо, что так трудно, и что так много препятствий, и что дел и забот без конца. Разве смысл в них самих? Смысл не в них. Они быстро пройдут и забудутся быстро. Но Агни, возросший благодаря его применению в преодолении всех этих преград, наградой будет победителю.